«Может быть, я хочу жениться на тебе?» Она засмеялась. «Этого мало, Юрочка. Может быть, ты и хочешь, а может, я не хочу». Да он и не собирался жениться на ней. Смешно говорить об этом. Но самолюбие его было задето, он был оскорблен. «И чем же я не подхожу, тебе интересно?» «Ты мне подходишь. И я тебе вроде бы подхожу. Но это здесь, на этой или какой-нибудь другой постели. Но постель — это еще не вся жизнь». «Ты что, опять заревновала к Вике?» «А откуда ты знаешь, что я ревновала к Вике?» «Я тебе на этот счет ничего не говорила». «Ты не говорила, а я знаю. Мне все положено знать». Эту фразу Шарок любил вставлять к месту и не к месту. «Ну так вот, и я знаю. Знаю, зачем и в качестве кого Вика приходила на ту квартиру». Теперь он приподнялся на локте. Что-то тут неясно. Чем-то попахивает неприятным. Он-то думал, что у нее просто прошла ревность. Оказалось, она знает, что Вика была осведомительницей. Откуда знает? Не призналась ли сама Вика? Тогда у него прокол. В качестве кого же она ко мне приходила? Я не желаю обсуждать эту тему. Он вдруг услышал в ее голосе металлическую будягинскую твердость. «Мне эта тема неинтересна. Кто такая Вика, знают многие. Но что по своим делам она была связана с тобой, знает только я одна. И от меня это никуда дальше не пойдет. Так что не беспокойся. Никакого вреда я тебе никогда, ни при каких обстоятельствах не причиню. Это ты прекрасно знаешь». «Да, когда я увидела Вику у тебя, я возмутилась и порвала наши отношения, но потом, узнав, кто она такая, я поняла, что была неправа. Так что тот случай не имеет сейчас никакого значения. Почему мы расстаемся?» «Не хотела говорить, но если ты настаиваешь, скажу. Я опять беременна, Юра. Я жду ребенка. И, как ты, вероятно, догадываешься, больше никакой горчицы не будет». И никаких абортов не будет. У меня родится сын или дочь. Я тебя ни к чему не принуждаю. И алиментов с тебя не потребую. И отцом тебя не запишу. Я знаю, ты этого не хочешь. Ничего себе новости. Но его даже не так поразило само это известие, как ее новый спокойный властный голос. «Почему, собственно говоря?» — начал Шарок, но она перебила его. «Не возражай. То, о чем мы говорим, не повод для словоблудия». Она не повысила голос, но в нем опять слышалась их будягинская категоричность. «Этот брак не нужен нам обоим. И прежде всего не нужен тебе. Зачем же притворяться?» Шарок встал, подошел к окну, раздвинул шторы, долго стоял так. «Правильно все. Он ей не нужен, и она ему не нужна. Войти в чужую семью, вечно жить с внутренним напряжением, приспосабливаться к их образу мысли, обдумывать каждую фразу — это исключено». Но его поразило, когда Лена повторила почти слово в слово то, о чем он думал, стоя у окна. Видимо, он все-таки недооценивал ее. «Мы чужие люди, Юра. У нас разные взгляды, разные ценности. Мы с трудом понимаем друг друга. Я вижу, как ты приспосабливаешься ко мне, говоришь не то, что думаешь, и не то, что есть на самом деле. Это трудно. Во всяком случае, обременительно. Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду твой рассказ о Саше, будто благодаря твоим стараниям ему дали всего 3 года ссылки, а не лагерь, и будто тебе чем-то грозил его арест. Чепуха. Просто мне всегда хотелось хорошо о тебе думать, и я убеждала себя, что все так и есть». Шарок молчал. «И с Викой. Я знаю, что ты работаешь в органах, но сам факт такой твоей работы покоробил меня. оставил неприятный осадок.